Вечером она сообщила новость Джошуа. «Ты хотел бы побывать в Акапулько?» «Это в Мексике», — объявил он, — «на западном побережье». «Правильно». «А мы сходим на пляж для голых?» «Джошуа». «Да, у них есть такой пляж, там все голые». «Я подумаю». «А мы будем охотиться под водой?» «Посмотрим». «Некоторые рыбы бывают очень большими». «Если это легко, то неинтересно». «Так сказал бы Адам». «Я согласна». «Что еще будем там делать?» «Кататься на лошадях, ходить на экскурсии, осматривать достопримечательности». «Давай не будем глазеть на старые церкви, хорошо? Они все похожи друг на друга». Адам говорил почти то же самое. «Если увидел одну церковь, считай, что посмотрел все». Съезд начался в понедельник. Дженнифер, Джошуа и миссис Мэки вылетели в Акапулько утром в пятницу на самолете авиакомпании «Браниф». Джошуа не раз прежде летал на самолетах, но не потерял к ним интереса. Миссис Мэки едва дышала от страха. «Даже если мы разобьемся, будет больно только одну секунду», — утешал ее Джошуа. Миссис Мэки побелела. Самолет приземлился в 4 часа в аэропорту Бенито Хуарес. Через час они подъехали на машине к отелю «Лас Бразис», расположенному в 8 километрах от Акапулько. Отель представлял собой несколько рядов, построенных на холме красивых голубых бунгало с внутренними двориками. В бунгало Дженнифер был даже свой бассейн. Когда они распаковали вещи, Джошуа спросил: «Мы сходим в город. Я хочу послушать, как они разговаривают. Я никогда не был в стране, где не говорят по-английски». Он подумал секунду, затем добавил: «Если не считать Англии». Они вышли в город и долго гуляли по Зокало, старому городу Акапулько. К разочарованию Джошуа, везде говорили по-английски. Весь город был забит американскими туристами. Они прогулялись по красочному рынку, расположенному на главной пристани старого города, где сотни торговцев продавали все, что годилось на продажу. Ближе к вечеру они съездили на Каладрии конном экипаже на пляж Пи-де-ля-Куэста и вернулись в город. Они ужинали в ресторане «Армандо». «Мне нравятся мексиканские блюда», — сказал Джошуа. «Я рада», — ответила Дженнифер, — «только это французская кухня». «Что ж, значит, с мексиканским привкусом». У Лас-Бразиса был собственный пляж «Ля Конго». И ранним воскресным утром Дженнифер, Джошуа и миссис Мэки отправились туда на голубом джипе, который отель арендовал для своих постояльцев. Погода была прекрасной. Залив светился голубизной. Кое-где на нем виднелись моторные лодки и яхты. Джошуа стоял на краю террасы и наблюдал за человеком, мчавшимся мимо на водных лыжах. «Мама, ты знаешь, что водные лыжи были изобретены в Акапулько?» «Нет». «Откуда ты это знаешь?» Или прочитал в книге, или придумал.